Аллергия на людей. Пример Паксила показывает, что стратегия продажи лекарств через продажу болезни в значительной степени не зависит от болезни. В 1999 году Смит Клайн Бекхэм получила для этого селективного ингибитора обратного захвата серотонина расширенное предпродажное одобрение как средство по лечению социальной фобии. До 1990-х годов проблема социальной фобии была в западном мире почти неизвестна, в отличие, скажем, от Японии и Кореи. Во внутреннем стратегическом документе Смит Клайн Бекхэм от 1999 года в качестве критического слагаемого успеха Паксила рассматривались возможность расширить рынок социальных тревожных расстройств и тот факт, воспринимается ли социальное тревожное расстройство как значимое психическое заболевание. Чтобы обеспечить это, дистрибьюторы Паксила, помимо прочего, запустили инициативу по оценке и лечению социальной тревожности, сокращенно ISAAC. Целью этой образовательной программы было научить медицинских работников выявлять случаи социальной фобии среди пациентов. С помощью серии опросных листов фиксировались симптомы и проявления заболевания. По представлениям стратегов Смит Клайн Бекхэм, на основании полученных данных следовало обсуждать с пациентом социальную фобию как болезнь, хорошо поддающуюся лечению. Лечению с помощью Паксила, конечно. Уже в предварительном исследовании для программы ISAAC предусматривалось увеличение лекарственных предписаний на 20%. Кроме того, согласно документу о стратегии от 1999 года, благодаря рекламе, нацеленной непосредственно на потребителя, спрос на Паксил в следующем году должен был вырасти примерно на 50%. Чуть позже рекламные ролики на американском телевидении начали сообщать, что 1/8 часть населения страдает от социальной фобии. Крайнее преувеличение, не подтвержденное эпидемиологическими данными. Как сообщалось, каждый больной в некотором отношении имеет биологически обусловленную аллергию на людей. Разумеется, есть люди, испытывающие больше страх перед публичными выступлениями, чем другие. Те, кто чувствует стеснение в обществе и дискомфорт на вечеринках. Но лишь для самой малой части населения застенчивость может быть патологической и, следовательно, требующей лечения. Например, для тех, кто из-за своей скованности стремится избегать любой социальной активности. Как вообще при фобиях и тревогах в таких случаях более целесообразной и эффективной могла бы оказаться когнитивно-поведенческая психотерапия? Маркетинговая кампания по распространению информации, хотя и недавно включенной в DSR-4, но все еще малоизвестной болезни, замаскированная Смит Клайн Бекхэм под медицинско-просветительскую, оказалась чрезвычайно успешной. Паксил стал хитом и остается им до сих пор. Только в 2009 году фармацевтическая компания заработала на Паксиле почти 800 миллионов долларов, если учитывать все терапевтические назначения. Как показывает пример этого препарата, не обязательно разрабатывать препарат для лечения существующего нарушения. Можно пропагандировать психическое заболевание, которому подходит уже существующий препарат. По словам Барри Бренда, бывшего руководителя производства и продвижения Паксила, мечтой каждого маркетолога является выявление и развитие нового, неизвестного ранее рынка. Нам удалось сделать именно это в случае социального тревожного расстройства. Брендинг условий. Искусство продажи болезни. В рекламной отрасли популяризация и маркетинг болезни называется брендингом условий. Некоторые маркетинговые фирмы, например, Y-Brand, даже на нем специализируются. В своем эссе «Искусство брендинга условий» президент Y-Brand и директор по развитию брендов Винс Парри объясняет концепцию подобного брендинга примерно так. Мы стараемся внедрить информацию об определенном расстройстве и связанных с ним симптомах в умы врачей и пациентов и одновременно предлагаем наилучший метод лечения. Проблема и решение связаны друг с другом и продаются вместе. Когда уже существующему синдрому нужно создать новый образ, как правило, путем дестигматизации говорят о ребрендинге. Классический пример. Компании Pfizer удалось тесно привязать свою Виагру к понятию эректильная дисфункция. И таким образом как можно дальше уйти от неприятного понятия импотенция. Социально отторгаемая утрата мужской силы стала физической дисфункцией, которую можно исправить в любое время путем приема повседневного лекарства. Тем не менее, лучшие шансы для брендинга условий главный стратег Y-Brand Pari видит в психиатрии. Ни в какой другой терапевтической области брендинг условий не ложится на лучшую почву, чем в сфере тревоги и депрессии. Здесь заболевание редко основано на измеримых телесных симптомах и поэтому открыто для концептуальных толкований. Если посмотреть, как диагностическое руководство DSR выросло в течение последних десятилетий до современного объема телефонной книги, можно подумать, что мир, в котором мы живем, более нестабилен, чем ранее. На деле растущее количество выявленных эмоциональных нарушений вызвано тем, что проблемы разделяются на составляющие. Это должно обеспечить лучшие варианты лечения. Неудивительно, что многие из недавно описанных нарушений были выявлены в результате прямого финансирования фармацевтическими компаниями. Оно касается исследований, рекламно-просветительской деятельности или и того, и другого. Другие страны, другие порядки. Как пишет антрополог Эмили Мартин, чтобы депрессия, а также антидепрессанты были вообще приняты японским обществом, здесь был проведен активный ребрендинг всей концепции депрессии. Долгое время антидепрессанты в Японии не жаловали. Например, в 1990-х годах Элай Лали даже не пыталась реализовать в «Стране восходящего солнца» свой Прозак. Считалось, что продажи будут слишком низкими. В первую очередь следовало поработать над термином. Так решили компания Solvay Pharmaceuticals и ее японские деловые партнеры, захотевшие в конце 1990-х годов распространить в стране антидепрессант Лувокс. По словам Эмили Мартин, «уцубио» — японское слово для обозначения депрессии — ассоциировалось с тяжелой психической болезнью. С такой, с которой любой японец не хотел бы иметь ничего общего. Поэтому для более мягких форм депрессии Solvay и партнеры начали популяризировать термин «кокоро но казе». Это новое понятие переводилось примерно как «простуженная душа». Стратегическое переименование привело, как и предполагалось, к распространению точки зрения, что депрессия — это нормальное неприятное недомогание, симптомы которого можно лечить такими препаратами, как Лувокс или другие антидепрессанты. Скоро будет трудно не иметь диагноза. Согласно Алену Фрэнсису, председателю комитета по подготовке четвертого издания диагностического и статистического руководства DSR-4, DSR-5 должен был стать настоящим Эльдорадо для фармацевтической промышленности. По его мнению, в случае принятия предложений комитета по подготовке DSR-5, это руководство могло вызвать, по крайней мере, 8 новых ложноположительных эпидемий психических заболеваний. Что же нового должно было появиться в DSR-5? С одной стороны, расширялись существующие категории диагнозов. Для этого вводилось понятие спектра. Аутизм становился расстройствами аутистического спектра, шизофрения — расстройствами шизофренического спектра, а обсессивно-компульсивное расстройство — расстройствами обсессивно-компульсивного спектра. Также вводились такие новые диагнозы, как гиперсексуальное расстройство, смешанное тревожно-депрессивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых или расстройство настроения с дисфорией у детей. Кроме того, расширялись критерии постановки диагноза. До таких пределов, когда даже скорбь, например, из-за смерти члена семьи, могла быть диагностирована как депрессия. То, что считалось нормальной скорбью, уже скоро могло быть расценено как аффективное расстройство, нуждающееся в лечении. Наиболее спорным, однако, было желание ввести целую серию синдромов риска, благодаря которым предполагаемые предвестники болезни могли трактоваться как психиатрический диагноз, например, синдром риска психоза. В связи с этим психиатр Фрэнсис ожидал от 70 до 75% ложноположительных диагнозов. Это могло особенно отразиться на несовершеннолетних, которых, соответственно, могли начать лечить на ранних этапах болезни и последовательно. С тем реальным последствием, что сотни тысяч подростков и молодых взрослых получат лишнее назначение антипсихотических препаратов. Кажется, что в психиатрии нашего времени уже не работает старый принцип Гиппократа «не навреди». Просветительская работа в связи с ДСР-5 велась очень активно. Например, председатель комитета по подготовке переиздания Дэвид Купфер лично обращался к американским врачам с просьбой уделить должное внимание новому руководству по психиатрической диагностике. При первичной медицинской помощи от 30 до 50% пациентов обнаруживают отчетливые психические проблемы или диагностируемые психические расстройства. При отсутствии лечения это приводит к значительным негативным последствиям. Предшественник Купфера Фрэнсис видел в последнем варианте диагностического руководства золотое дно для фармацевтической промышленности, получаемое высокой ценой новых ложноположительных диагнозов у пациентов, которые попадут в сильно расширившиеся сети ДСР-5. То, что в версии ДСР-5 снова хорошо представлены интересы фармацевтики, можно предположить на основании примечания в конце статьи психиатра Купфера в журнале Американской медицинской ассоциации. В отчете о личной заинтересованности Купфер указывает, что в годы, предшествовавшие его работе в качестве главы целевой группы по разработке ДСР-5, он, среди прочего, был советником Элай Лайли, Forest Pharmaceuticals, Solvay, Weiss, Johnson & Johnson, Silver и Lindbeck. Название еще 16 фармацевтических компаний, которым Купфер оказывал консультационные услуги с 2003 по 2007 год, можно найти на сайте Американской психиатрической ассоциации. Команда Алина Фрэнсиса по подготовке ДСР-4 1990-х годов также была тесно связана с фармацевтической промышленностью. Деловые отношения с фармацевтическими производителями имели 56% ее экспертов. В рабочих группах по аффективным расстройствам и шизофрении количество таких специалистов достигало даже 100%. Паксил не вызывает привыкания. Нет сомнения, что антидепрессанты могут быть очень эффективны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это подтверждается сообщениями пациентов в блогах в интернете, а также клиническим опытом назначающих препараты врачей. Паксил также способен облегчать эмоциональное состояние пациентов с депрессией и тревожными расстройствами во множестве случаев. Однако, если больные пытаются отказаться от паксила через несколько недель или месяцев приема, это может привести к печальным результатам. В частности, резкое прекращение терапии, настоятельно нерекомендуемое, часто приводит к синдрому отмены СИОЗС. Именно паксил в первую очередь приводит к синдрому отмены, по-видимому, из-за короткого периода полувыведения препарата из организма. Вот тревожный комментарий ситуации психиатра Дэвида Хилли на американском телевидении. Паксил — это лекарство, в связи с которым Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, получила самое большое количество сообщений о синдроме отмены. Больше, чем в связи с любым другим лекарством когда-либо прежде. Термин «синдром отмены» был выбран осознанно, чтобы избежать понятий «абстиненция» и «ломка», имеющих негативный оттенок. Производители СИОЗ, которым с начала 1990-х годов стало ясно, что прекращение приема их препаратов может приводить к проблемам, ввели этот термин, чтобы дистанцироваться от противозаконных наркотиков, традиционно связываемых с абстиненцией и ломкой. Термин «синдром отмены СИОЗС» был введен в 1996 году после конференции, спонсируемой Элай Лайли. В то же время в новом понятии вина перекладывается с препарата, вызывающего симптомы ломки, на пациента, который перестает его принимать. По словам Джералда Розенбаума и Маурицио Фавы из Массачусетской больницы общего профиля, от 20 до 80% пациентов, лечившихся СИОЗ, в течение длительного времени испытывают проблемы при отмене препарата. Чем короче период полувыведения вещества из организма, тем вероятнее возникновение синдрома отмены. В Швейцарии аналогичное действующее вещество продается под торговым названием Дероксат. Инструкция к препарату сообщает о целом ряде возможных проблем при прерывании терапии. Известны случаи головокружения, нарушений чувствительности, в том числе парестезии, ощущений удара током и шума в ушах, расстройств сна, в том числе ярких сновидений, ажитации или беспокойства, тошноты, тремора, смятения, потения, головной боли, диареи, сердцебиения, эмоциональной нестабильности, раздражительности и нарушений зрения. Несколько лет назад добровольцы, сумевшие отказаться от Паксила, создали форум на сайте paxilprogress.org. Очевидно, что сайт отвечает реальным потребностям. Согласно статистике, у ресурса насчитывается более 10 тысяч зарегистрированных пользователей, а количество обращений к нему составляет более 2 миллионов в месяц. В личных подписях члены Paxil Progress указывают свой текущий статус воздержания от препарата. Это выглядит примерно так. Лори С. Паксил 20 мг с 1997 года. Две неудачные попытки отмены. Постепенная отмена с 27.11.06. С 29.12.07 Паксил не употребляет. Человеческий разум — тесто из химических веществ. Решающим фактором для подавляющего успеха СИОС была использовавшаяся с самого начала стратегия сведения депрессивной болезни к простому биологическому процессу. Во время дорогостоящих рекламно-просветительских кампаний фармацевтическая промышленность еще недавно распространяла простой и запоминающийся месседж. Депрессия — это проблема с нейротрансмиттерами, прежде всего недостаток в мозге серотонина. И такие препараты, как Прозак, Золофт или Паксил, могут устранить этот недостаток благодаря своему специфическому принципу действия. При этом неверно даже содержащиеся в общем названии всех этих препаратов селективные ингибиторы обратного захвата серотонина утверждение биохимической избирательности. Уже давно ясно, что СИОС не вмешивается селективно в баланс серотонина, но прямо и косвенно также влияет на дофаминовую, норадреналиновую и целый ряд систем других нейротрансмиттеров. Типпер Гор, жена американского вице-президента, в интервью USA Today выразила суть широко распространенного мнения о депрессии, вызванной недостатком серотонина. Это, без сомнения, была клиническая депрессия, и мне нужна была помощь в ее преодолении. Я узнала, что мозгу нужно определенное количество серотонина. Если его не хватает, это все равно, что заканчивается бензин. Британский психолог Оливер Джеймс пошел еще дальше и объявил все население Великобритании депрессивным обществом с низким уровнем серотонина. Легенда о гормоне счастья серотонине упорно сохраняет актуальность. Раньше повседневный язык наполняли заимствования из психологии и психоанализа. Психотреп характеризовался рассуждениями о комплексах, неврозах, проекциях и перенесении. Однако в 1990-х годах психологический жаргон сменился биологическим жаргоном. Нейроредукционистская максимальная его версия тех лет, вероятно, повлияла на авторов рекламы Паксила. Так же, как для приготовления пирога вам в правильных количествах нужна мука, сахар и разрыхлитель, вашему мозгу для оптимальной работы нужно точное соотношение химических веществ. Человеческий разум, бесконечно анализировавшийся поколениями теоретиков и ученых, теперь сводится к тесту из химических веществ, которые мы носим в чаше черепа. Антидепрессанты а-ля карт. Марсия Анджел, врач и бывший главный редактор журнала «Новый английский журнал о медицине», в статье для New York Review of Books резюмирует, что сегодня медицинское лечение психических расстройств почти всегда означает предписание психотропных препаратов. И отмечает, что переход от вербальной терапии к медикаментам совпадает с появлением теории о психических расстройствах, провоцируемых химическим дисбалансом в мозге, который, в свою очередь, исправляется конкретными лекарствами. Средства массовой информации, общественность и, прежде всего, врачи с готовностью приняли эту новую точку зрения, когда на рынке появился Прозак, широко рекламировавшийся как средство от недостатка серотонина в мозге. Как пишет антрополог Эмили Мартин во время психиатрических консультаций в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне, пациентам для выбора довольно часто предлагалось своего рода аннотированное меню антидепрессантов. Каталог всех назначаемых антидепрессивных препаратов с указанием профиля их действия и возможными побочными эффектами. Выбор антидепрессантов стал столь же нормальным, как и выбор блюд на ужин в ресторане. В Европе рецептурные лекарства разрешено рекламировать только в медицинских журналах. Однако в США и Новой Зеландии препараты, отпускаемые по рецепту, рекомендуют также конечным потребителям. Прямой маркетинг. В телевизионных рекламных роликах фармацевтических компаний улыбающиеся симпатичные люди играют с маленькими собаками, обнимаются с детьми и шутят с друзьями. После излечения благодаря Золофту, Паксилу, Прозаку или Эфексору. «У меня снова есть мама» написано детским почерком на стикере в рекламном объявлении фирмы Вайс в медицинском журнале. Объявление подразумевает, это произошло после начала приема мамой Эфексора. Интересно, что в фармацевтической рекламе можно увидеть только счастливых, исцеленных людей и никогда страдающих пациентов с симптомами болезней. Если зритель чувствует актуальность рекламного сообщения, ему следует обратиться к врачу и получить соответствующее лекарство. Так называемые кампании типа «Спроси своего врача». Насколько эффективна такая маркетинговая стратегия, показывает работа специалиста в области здравоохранения Барбары Минтес из Университета Британской Колумбии. Я провела исследование среди семейных докторов. Выяснилось, что 3/4 пациентов, спрашивавших врача об определенном лекарстве из рекламы, в итоге действительно получали рецепт на этот препарат. Кроме того, чтобы получить назначение антидепрессанта, даже не нужно испытывать депрессию. Фармакологоэкономическое исследование показало, что 94% пациентов, мотивированных через прямую рекламу пойти к врачу и получить рецепт на антидепрессивный препарат, вообще не имеют депрессии, которую нужно лечить. Хотя автор исследования считает, что вызванные прямой рекламой избыточные назначения антидепрессантов являются экономически полезным, он признает, что не принимал в расчет нежелательные побочные эффекты. Во всем виноват серотонин. До сих пор фармацевтические производители транслируют то, что отразило в своем высказывании Типпер Гор. Депрессия является серьезным заболеванием биологического характера, основанным на дисбалансе нейротрансмиттеров в мозге. А антидепрессанты типа СИОС нормализуют это нейротрансмиттерное нарушение. И не только при депрессии. Генерализованные тревожные расстройства, панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства, социальную фобию, посттравматический стресс, любые расстройства пищевого поведения и даже спорное предменструальное дисфорическое расстройство также следует возводить к недостатку серотонина. Это неизбежно вытекает из того факта, что различные СИОС получили одобрение разрешительных органов как средство для лечения всех этих расстройств и на практике используются как препараты первой линии. Так, компания Warner Chilcot, производитель Сарафема, сообщает на своем сайте о лечении предменструального дисферического расстройства, сокращенно ПМДР. Сарафем является разрешенным FDA-рецептурным препаратом, устраняющим как эмоциональные, так и физические симптомы ПМДР, предменструального дисфорического расстройства. Многие врачи считают, что Сарафем способствует исправлению дисбаланса серотонина, который может способствовать ПМДР. Действующее вещество Сарафема — флуоксетин. Следовательно, это не более чем Прозак в новой упаковке. Еще один яркий пример брендинга условий. Производитель не хотел вызывать у женщин ощущение, что они принимают антидепрессант, и решил провести ребрендинг, выпустив таблетки лавандового цвета с новым имиджем. Мифическая серотониновая гипотеза. Удивительно, но не существует никаких научных исследований, которые могли бы убедительно подтвердить эту гипотезу даже наполовину. До сих пор ни в одной работе не было показано, что изменения в серотониновой системе этиопатогенетически важны при любом психическом расстройстве, в то время как целый ряд исследований убеждает нас в обратном. Стэнфордский психиатр Дэвид Бёрнс получил от Общества биологической психиатрии награду за фундаментальные исследования метаболизма серотонина. Позже Дэвид Бёрнс, как психотерапевт, стал ключевой фигурой в развитии когнитивной терапии. На вопрос о научном статусе серотониновой гипотезы он ответил: «Несколько лет своей карьеры я посвятил изучению метаболизма серотонина в головном мозге. Я никогда не встречал убедительных доказательств, что любое психиатрическое заболевание, включая депрессию, связано с дефицитом серотонина в мозге». Эллиот Валенстейн, почетный профессор неврологии Университета штата Мичиган, также сомневается в теории нейротрансмиттерной недостаточности. Хотя люди часто с большим убеждением заявляют, что депрессии вызваны недостатком серотонина или норадреналина, научные данные противоречат подобным утверждениям. Попытки получить воспроизводимые данные, подтверждающие нейрохимические изменения у депрессивных пациентов, предпринимаются постоянно. Так, концентрация метаболитов серотонина в спинномозговой жидкости была определена у разных людей, от контрольной группы здоровых испытуемых до депрессивных пациентов с суицидальными наклонностями. Результаты оказались весьма противоречивыми и какими угодно, только не подтверждающими серотониновую гипотезу. Эксперименты 1990-х годов по вызову депрессивных состояний путем намеренного снижения уровня серотонина также не увенчались успехом. Возврат к депрессии при снижении уровня серотонина был, казалось, выявлен только у депрессивных пациентов, находившихся до этого в стадии улучшения на фоне приема антидепрессантов СИОС. После публикации соответствующего исследования ученых Йельского университета показалось очевидным, что серотонин играет важную роль, по крайней мере, в подгруппе депрессивных больных, реагирующих на терапию СИОС. Однако последующие работы ученых не подтвердили даже такой результат. Вполне возможно, что в первом случае просто была спровоцирована реакция отмены СИОС. Высокотехнологичные методы исследования мозга нашего времени также до сих пор не смогли убедительно показать поражение серотониновой системы ни при депрессии, ни при любом другом психическом расстройстве. Это более чем очевидно при рассмотрении новейших обзоров нейровизуализационных изысканий на тему депрессии. В 2009 году датские ученые опубликовали итоги всех позитронно-эмиссионных томографических исследований, сравнивавших нейротрансмиссию у здоровых и депрессивных испытуемых. Так, в 10 ПЭТ-исследованиях была сделана попытка выявить различия в плотности или распределении транспондера серотонина в головном мозге. Транспондер серотонина активно перекачивает избыток серотонина из синаптической щели обратно в нервную клетку. Этот функциональный нейронный блок является основным местом воздействия антидепрессантов СИОС. Результат оказался полным провалом. В 4 исследованиях было обнаружено снижение плотности транспондера серотонина у пациентов с депрессией, 4 других показали у таких же пациентов более высокую плотность, а еще 2 не выявили разницы между здоровыми и больными людьми. Вывод датских ученых в конце их обзора был таковым. По нашему мнению, ПЭТ-исследования не могли дать убедительных доказательств отличия механизмов работы серотониновой системы при депрессивных расстройствах. Такой же вывод можно сделать, если изучить соответствующие исследования с использованием другого визуализационного метода — однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Тем не менее, недавно появился новый визуализационный подход к измерению количества высвобождаемого серотонина in vivo. В рабочей группе нейропсихофармакологии и нейровизуализации в психиатрической клинике Цюрихского университета был разработан метод измерения, способный определять объем высвобожденного серотонина. При этом методе единичная доза препарата дексфенфлурамина провоцирует выброс серотонина, а количество высвобожденного серотонина определяется косвенно путем позитронно-эмиссионной томографии. Возможно, он позволит получить новую информацию о работе серотониновой системы. От медицинского факта к полезной метафоре. Средства массовой информации также внесли большой вклад в распространение точки зрения, что нейротрансмиттерная гипотеза депрессии является общепризнанным медицинским фактом. американские ученые Джонатан Лео и Джеффри Лакос рассмотрели этот феномен более подробно. Всякий раз, когда они сталкивались с соответствующим пресс-релизом, ученые обращались к автору материала и ответственному редактору газеты, где он был опубликован, с просьбой привести научные доказательства, лежащие в основе их сообщения. Ответить не сумел никто. Ни один из авторов не смог сослаться ни на одно научное исследование или экспертное решение, подтверждающее их заявление, что психические расстройства возникают при нейротрансмиттерном дисбалансе. Иногда даже авторы говорили, что речь шла просто о полезной метафоре. И все же для части специалистов скудные научные доказательства нейротрансмиттерной гипотезы аффективных расстройств не остаются тайной. Так уже в 2006 году британская королевская коллегия психиатров удалила со своего сайта все ссылки на химический дисбаланс как возможную причину депрессии. Вряд ли против этого может выступить влиятельный американский психиатр Алин Фрэнсис. Председатель комитета по подготовке четвертой версии диагностического руководства ДСР, опубликованной в 1994 году, на одной из конференций в Берлине недавно сделал отрезвляющее заявление о биохимических гипотезах психических расстройств. «Наши нейротрансмиттерные теории ушли не намного дальше, чем учение о телесных соках древних греков». Последнее пристанище нейропластичности. Эффективность антидепрессантов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, вряд ли оспаривается. В реальности, в отдельных случаях терапии с помощью Прозака и компании могут наблюдаться впечатляющие улучшения. Однако пример Стаблона показывает, что это улучшение не связано с повышением доступности серотонина. Этот недавно одобренный антидепрессант с действующим веществом тианептином оказался в клинических испытаниях столь же эффективным, или в зависимости от точки зрения неэффективным, как СИОС или старые трициклические антидепрессанты. Стаблон — это селективный усилитель обратного захвата серотонина. Вместо увеличения концентрации серотонина в нервных окончаниях, тианептин снижает его доступность. Если бы серотониновая гипотеза депрессии была правильной, стаблон должен был бы вызывать депрессию, а не избавлять от нее. Несмотря на все эти факты, Forest Laboratories, производитель антидепрессанта Lexapro, еще в конце 2010 года сообщала на своем сайте. Предполагается, что дисбаланс нейротрансмиттеров играет важную роль при возникновении депрессии и тревоги. Серотонин, нейротрансмиттер, явно связаны с большинством, если не со всеми формами депрессии. В профессиональном мире принцип действия антидепрессантов уже давно воспринимается более дифференцированно. Обсуждается изменение рецепторных регулирующих механизмов, благоприятное влияние оси напряжения или модуляция экспрессии генов. При этом, прежде всего, нейропластические изменения в разных областях мозга в наши дни рассматриваются как биологический субстрат, являющийся объектом воздействия СИОС. Помимо гиппокампов, в центре внимания оказались миндалины. Американские психологи изучили все исследования по морфологии миндалин у пациентов с депрессией и столкнулись в своем метаанализе с примечательными зависимостями. Пациенты, которые не получают медикаментозного лечения, имеют в среднем несколько меньше размер миндалин, чем здоровые люди. Тогда как у пациентов, принимающих антидепрессанты, отмечаются увеличенные миндалины. Авторы утверждают, что антидепрессанты стимулируют регенерацию нервных клеток, что приводит к увеличению миндалин. Итак, имеется ли стимуляция нейропластичности и биологическую основу в виде результата воздействия СИОС? Примечательно, что размер миндалин у принимающих эти препараты не только нормализуется, но и выходит за пределы норм. Однако, каковы могут быть физиологические последствия увеличенных миндалин, остается неясным. В отношении пациентов шизофрении высказывалось предположение, что увеличенные миндалины вызывают риск попыток самоубийства. Поскольку части миндалин увеличены также у женщин в предменструальную фазу, выдвинули предположение о связи с большей восприимчивостью к стрессу. Увеличение миндалин обнаружилось также у людей с избыточным весом. Здесь авторы отмечали, что через механизм гедонистических воспоминаний это может иметь какое-то отношение к регулированию приема пищи. Так или иначе, в очередной раз была продемонстрирована склонность обнаруживать в биологических результатах исследований мозга и их объяснениях гораздо больше произвольности, чем логики. Хотя это еще не изучено, но увеличение миндалин также, вероятно, будет обнаруживаться у здоровых людей в ответ на длительный прием антидепрессантов. Тем не менее, польза от приема СИОС здоровыми людьми не доказана. Кроме того, у депрессивных больных, получающих СИОС, также отмечается случай рецидива депрессии. Вряд ли можно считать, что миндалины или другие части мозга, например, гиппокампы, в это время уменьшаются, а затем, когда симптомы исчезают, снова увеличиваются. Видеть в депрессивных симптомах всего лишь результат изменений объема мозга под влиянием стресса, устраняемый антидепрессантами, слишком большое упрощение. Трактовать нейропластичность как биологический коррелят фармакологического вмешательства — это, конечно, беспроигрышный, так как вряд ли опровергаемый ход. В конце концов, любая форма воздействия на мозг, фармакологическая или нефармакологическая, приводит к нейропластическим изменениям. Вопреки более ранним предположениям, полностью развитый взрослый мозг по-прежнему хорошо реагирует на воздействие окружающей среды. Нейронные связи могут меняться в течение нескольких минут после стимуляции. Спорт, психоанализ и даже банальное посещение кинотеатра также приводят к нейропластическим изменениям. Однако, поскольку никто не знает, с каким субъективным опытом связан какой тип конфигурации нейронов, нельзя понять, действительно ли изменения в нейронных сетях, вызванные СИОС, отражают улучшение при депрессии. Также можно было бы сказать, что изменения нейронных сетей вызваны усилиями мозга нормализовать свою физиологию, нарушенную постоянным приемом лекарств. Химия мозга — сложный вопрос. Наряду с прочими типами клеток мозг состоит примерно из 100 миллиардов нейронов, которые связаны примерно квадриллионом синапсов. В составе нейронов присутствует почти неисчислимое количество молекул нейротрансмиттеров — аминов, нейропептидов, аминокислот и газов, которые организуют и регулируют процесс передачи нервных импульсов через взаимодействие сотни различных рецепторов. Не стоит забывать и о таком же количестве молекул гормонов, которые отвечают за среднюю и долгосрочную модуляцию биологических процессов, а также о тысячах регуляторных генов. Не говоря уже о конкретных транспортных механизмах, молекулярных механизмах памяти и целой армаде ферментов. Множится также указание на то, что для сознательных процессов, в частности для функции памяти, могут быть принципиально важны не только нейроны, но и совершенно другие типы клеток мозга. Из-за одной только невообразимой сложности мозга кажется более чем сомнительным желание разделить психические расстройства на основании ненадлежащей работы некоторых его биохимических составляющих. Кроме того, внешние фармакологические вмешательства рано или поздно уравновешиваются самим мозгом за счет противоположно направленных регуляторных механизмов. Регулируется плотность рецепторов и экспрессии генов, изменяется рецепторная восприимчивость или уменьшается эндогенная выработка нейротрансмиттеров. Те же процессы обычно лежат в основе синдромов зависимости и отмены. Когда вызвавшее зависимость вещество потребляется регулярно, в мозге происходит целый каскад нейрохимических подгонок. Если внезапно поступление вещества, ожидаемого мозгом, прекращается, возникает состояние его относительного дефицита. Субъективно это переживается в виде синдрома отмены. В целом, деление психоактивных препаратов на лекарства и наркотики представляется совершенно произвольным. Джонатан Лео и Джеффри Лакас резюмируют ситуацию следующим образом. Вещества, которые принимаются для исправления гипотетического химического дисбаланса, могут называться лекарствами и использоваться пациентами. Вещества, принимаемые для притупления чувств, обычно считаются уличными наркотиками и потребляются торчками или наркоманами. Тонкая грань между лекарствами и наркотиками в 2004 году сыграла злую шутку с американским футболистом Рики Уильямсом. По контракту с фармацевтической компанией Glaxo звезда команды Miami Dolphins несколько лет рекламировал Паксил, который он принимал из-за испытывавшегося им социального тревожного расстройства. Вряд ли существует более контактный вид спорта, чем американский футбол. То, что пациент с социальным тревожным расстройством может заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне, поражает уже само по себе. Когда в одном интервью футболист легкомысленно заявил, что марихуана действует в 10 раз лучше Паксила, сотрудничество Уильямса с Glaxo резко оборвалось. Сравнение Паксила и марихуаны для Glaxo, по-видимому, стало оскорблением и привело к расторжению контракта. Психотропные препараты меняют химию мозга. В случае приема СИОС хорошо известна реакция мозга в виде запуска противоположно направленных регуляторных механизмов. То есть прием препаратов типа Прозека приводит не к увеличению уровня серотонина, а де-факто к его снижению. Поскольку обратный захват выделенного серотонина в клетку ингибируется лекарством, его концентрация в синаптической щели увеличивается ненадолго. При этом избыточный серотонин также усиленно связывается с серотониновыми 1А-ауторецепторами. На этом молекулярном коммутационном пункте происходит естественное регулирование выработки и высвобождения серотонина. Если ауторецепторы стимулируются слишком большим количеством серотонина, формируется биохимически закодированная команда ограничить выработку вещества. Мозг просто выключает собственное производство серотонина до тех пор, пока не будет установлен новый баланс. Этот регуляторный механизм также приводит к функциональным изменениям в серотониновой системе. Уже в 1981 году ученые из Элай Лайли при экспериментах на животных обнаружили, что через 4 недели лечения флуоксетином плотность серотониновых рецепторов снижается примерно на 25%. Другие исследователи позже сообщили, что постоянный прием флуоксетина приводит в некоторых областях мозга к 50-процентному сокращению количества серотониновых рецепторов. Какие это имеет последствия, совершенно непонятно. Некоторые эксперты рассматривают это явление как результат воздействия СИОС. Другие видят его причину в синдроме отмены СИОС. Одно можно сказать наверняка. Антидепрессанты СИОС предназначены для повышения уровня серотонина. Однако мозг еще больше понижает его уровень путем запуска биохимических регуляторных механизмов. Вместо того, чтобы исправить гипотетический, психопатологически обусловленный химический дисбаланс, антидепрессанты СИОС только его вызывают. До лечения препаратами СИОС совершенно не ясно, есть ли нарушение в работе серотониновой системы. Однако во время и после лечения, несомненно, серотониновая система менее реакционоспособна и, следовательно, неестественно изменена. Нейроученый из Принстонского университета Барри Джейкобс придерживался такого мнения еще в 1991 году. Эти препараты опускают уровень синаптической передачи ниже уровня, достигнутого в нормальных условиях окружающей среды. Поэтому все поведенческие реакции, которые происходят в этих условиях, должны считаться скорее патологическим, нежели нормальным проявлением биологической роли серотонина. Виновата болезнь, а не лекарство. Функциональный механизм адаптации мозга также отвечает за реактивные тревожные расстройства при прекращении приема бензодиазепиновых успокоительных средств. Нейротрансмиттер ГАМК, гамма-аминомасляная кислота, снижает скорость передачи нервных импульсов в мозге. Проще говоря, этот нейротрансмиттер имеет тормозящую функцию. Препараты типа Valium связываются с рецепторами ГАМК и усиливают седативные действия нейротрансмиттера ГАМК. В ответ на систематическое употребление бензодиазепинов мозг уменьшает плотность рецепторов ГАМК. Поскольку противотревожный эффект сохраняется, пациент этого не замечает. До тех пор, пока через несколько месяцев или лет приема он не пытается отказаться от лекарства. Поскольку ГАМК уже почти не оказывает тормозящее действие, мозг становится гиперактивен. Отменивших препарат пациентов мучает не только бессонница. Возвращается также тревога, которую сначала побеждала лекарство, причем в более сильной форме. Поэтому очевидно, что симптомы, возникающие при отказе от психотропных препаратов в результате феномена рикошета, часто путают с симптомами первоначальной болезни. Предполагая возникновение рецидивов тревоги, депрессии или психоза, многие врачи призывают своих пациентов немедленно возобновить прием бензодиазепинов, антидепрессантов или антипсихотических препаратов. Нередко в еще более высоких дозах, чем ранее. Появление симптомов болезни при попытках отмены также охотно воспринимается как подтверждение того, что, к сожалению, невозможно обойтись без лекарств, так что их прием необходимо продолжать неопределенное время. Снова работает испытанный девиз: «Обвиняйте болезнь, а не препарат». При этом пациенты с депрессией вполне могут отличать симптомы, связанные с заболеванием, от симптомов, вызванных отменой. В основном их просто об этом не спрашивают, или же им не верят. Стивен Хайман является одним из крупных и влиятельных специалистов в своей области. Выпускник Йельского и Кембриджского университетов, руководитель подразделения Гарвардского университета и бывший директор Национального института психического здоровья. Уже более 10 лет назад Хайман в специализированной статье в американском журнале психиатрии отметил, что психотропные препараты вызывают нарушение функций нейротрансмиттеров и что постоянный прием лекарств провоцирует значительные и долгосрочные изменения в нервной деятельности. Вывод Хаймана: через несколько недель принцип работы мозга в качественном и количественном отношении отличается от нормального состояния. На деле можно прийти к выводу, что непрерывное употребление психотропных средств скорее вызывает химический дисбаланс в мозге, а не исправляет его. Острые и хронические эффекты от приема лекарств также являются проблемой при биологическом исследовании психических расстройств. Особенно в случаях таких тяжелых болезней, как шизофрения, биполярное расстройство или хроническая депрессия, когда почти невозможно набрать испытуемых, ни разу не получавших психотропные препараты. Как правило, тяжелые пациенты уже многие годы лечатся лекарствами, часто несколькими одновременно. С другой стороны, здоровые люди из контрольных групп, как правило, редко соприкасались с такого рода психотропными средствами. Так что же на самом деле исследуется при сравнении результатов сканирования мозга хронических больных и здоровых испытуемых? Реальные болезни или эффекты от лекарств? Вероятно, в первую очередь, последнее. Из-за очень адаптивной биологии мозга прием большинства психотропных препаратов приводит к приспособлению рецепторов и хроническому дисбалансу нейротрансмиттеров. Насколько обратимы эти процессы после отмены лекарств, во многом неясно. На эту тему имеется лишь несколько исследований. Ситуация оказывается еще более запутанной, если пациенты, получавшие медикаментозное лечение, при натуралистических исследованиях отменяли психотропные препараты всего за несколько часов или дней до измерения. В этих случаях изучаются прежде всего результаты феномена рикошета и другие физиологические реакции отмены. Плохие новости для страдающих шизофренией. До сих пор с помощью сканирования не удалось обнаружить гипотетические изменения мозга при психических расстройствах. Однако уже получены весьма убедительные доказательства, что определенные психотропные препараты при постоянном применении вызывают в мозге реальные морфологические изменения. В случае нейролептиков даже можно говорить о непрерывном уменьшении объема вещества головного мозга. Для поборников биологической психиатрии особенно болезненно выглядят результаты долгосрочного исследования пациентов с хронической шизофренией, проведенного Нэнси Андреасом. Долгое время выявление уменьшенного объема мозга у пациентов с хронической шизофренией служило самым надежным экспериментальным подтверждением биологических изменений при психическом расстройстве. С начала 1990-х годов нейроученый Андреасен изучает долгосрочное протекание шизофренических заболеваний и регулярно проводит МРТ-исследования мозга. Первоначально целью было узнать, является ли шизофрения по своей сути нейродегенеративным заболеванием, как, например, болезнь Альцгеймера. С середины 1990-х годов различные варианты исследований Андреасен показывали у пациентов постепенное уменьшение объема головного мозга, особенно его лобной доли, а также прямую связь этого сокращения количества мозгового вещества с негативными симптомами, когнитивными нарушениями и общей дееспособностью. Негативные симптомы шизофрении охватывают ограничение нормальных переживаний, например, симптомы депрессии, эмоциональное безразличие, потери мотивации, социальное отчуждение, бедность речи и движений. Андреасен и ее коллеги утверждали, что обнаружение морфологических изменений в лобной доле мозга соответствует симптомам шизофрении и может объяснить, почему больные шизофреники часто демонстрируют плохие способности к планированию и организации своего мышления и поведения. Также было высказано сожаление, что даже последовательное лечение антипсихотиками, по-видимому, не способно остановить сокращение объема головного мозга до 1% в год. Правда, в интервью New York Times в сентябре 2008 года исследователь почти, между прочим, заметила, что чем больше вы, как больной шизофренией, получаете лекарств, тем больше вы теряете мозговой ткани. Психиатр и многолетний главный редактор издания «Американский журнал психиатрии» сразу же пояснила ошеломленным журналистам, почему. Они, антипсихотики, блокируют активность базальных ядер. Префронтальная кора головного мозга не получает требуемого и под влиянием препаратов перестает работать. Это уменьшает психотические симптомы, но это же заставляет кору головного мозга медленно чахнуть. Однако тот факт, что с большой долей вероятности изменения в мозге пациентов с хронической шизофренией вызывают антипсихотические лекарства, а не фактическое заболевание, еще долгое время не осознавалось профессиональным сообществом. Андреасен и ее коллеги опубликовали тревожный вывод своего долгосрочного исследования только в феврале 2011 года. Высказывавшееся ранее убеждение, что изменения в мозге способны объяснить многие симптомы шизофрении, из этого отчета исчезло. В интервью New York Times Андреасен также объяснила, почему она так долго придерживала эти сведения. Причина, по которой я потратила на эти выводы несколько лет, это просто мое желание убедиться в их абсолютной достоверности. Моя самая большая проблема состоит в том, что люди перестают принимать лекарства, к которым привыкли. Здесь дилемма долгосрочного психофармакологического лечения выглядит очень показательно. С одной стороны, такое лечение может сдержать острые симптомы болезни, особенно при психозах. С другой, в долгосрочной перспективе есть риск получить функциональные или даже морфологические изменения высокоадаптивного мозга.